Пока ты оглушаешь своими смертными шарами посторонних людей, все проходит нормально, просто потому, что на самом деле тебе совершенно безразлична их судьба, и тебе удается оставаться отрешенным и равнодушным. А именно в таком настроении следует экспериментировать со всякими опасными чудесами. В общем, я думаю, ты не сможешь проделать с Мелифаро то же самое, что со всеми остальными. Ты будешь волноваться, сомневаться в своих силах, мучительно перебирать в голове всевозможные варианты вероятного исхода, вместо того, чтобы просто хорошо делать свое дело. Можешь мне поверить. Я по собственному опыту знаю, как это бывает и чем порой заканчивается, к сожалению. А посему лучше не рисковать без особой нужды. Но у меня есть идея получше. Почему бы тебе не испытать свой смертный шар на главном виновнике наших бед? Вы имеете в виду этого дядю? Я кивнул на неподвижного бородача в кресле. Забыл, как его зовут. «Да нет, магистра с ним. Чем он нам, интересно, может помочь, этот мстительный господин Кумухар Манула? Нет, я хочу, чтобы ты как следует обработал его медовое величество халифа Нбуилибуницу Анафию». «Владыку куманского халифата?» — ошеломленно спросил я. «А зачем? И как, интересно, я буду испытывать на нем свой смертный шар, если он находится хрен знает где, а я сижу здесь». «Ты здорово переутомился за последние дни, да?» — ехидно усмехнулся Джуфин. «Годовой отчет и все такое, бедный мальчик. Я-то уже привык, что ты понимаешь меня с полуслова. Ох, Макс, сам подумай. Если в семье владык куманского халифата хранится секрет избавления от грез, насылаемых шкатулкой Грави, значит, халиф тот самый парень, который может дать нам профессиональную консультацию по этому вопросу. А уж твое дело уговорить нам его помочь. Ты же у нас обладаешь чудовищной силой убеждения, если очень захочешь». «Да уж», — вздохнул я. «Выше нос, сэр Макс», — улыбнулся мой шеф. «Чем куманский халиф хуже какого-нибудь ожившего мертвеца? Если уж даже эти ребята время от времени повинуются твоим приказаниям, почему бы и самому великолепному Цуанафии не последовать их положительному примеру? А что касается твоего замечания насчет того, что между тобой и халифом пролегает некоторое расстояние, что ж, в нашем мире, хвала магистрам, нет таких участков пространства, преодолеть которые не представляется возможным. По крайней мере, лично я никогда не слышал о чем-то подобном. К тому же к твоим услугам будет самая быстроходная шикка всех морей. Сэр Манго, надеюсь, мы можем рассчитывать на то, что Анчифа доставит Макса в Кумон». «А куда он денется?» — вздохнул тот. «Мне кажется, для Анчифа это наилучший выход из положения. С одной стороны, он действительно совершенно сражен известием о том, что его братишка так влип, пытаясь уладить его проблему, так что парень будет в восторге, если сможет сделать хоть что-то. А с другой стороны, Анчифе действительно не следует оставаться дома. Насколько я понимаю, воспитание этого куманского господина не позволяет ему прощать своих обидчиков. Он ведь не станет молчать о проделках Анчифы, когда будет вынужден рассказать ребятам Багуды Молдахана о своих собственных шалостях. Я правильно понимаю ситуацию?» «Нет, Манго, вы совсем не понимаете ситуацию», — строго сказал Джуфин. «Неужели вы действительно думаете, что я допущу, чтобы сэр Анчифа стал главным героем громкого судебного процесса о пиратском нападении на иноземное судно? А потом родной брат моего дневного лица будет две дюжины лет париться в Нунде? Фу!» «Я понимаю, что вам не может нравиться такая эксцентричная идея», — благодарно улыбнулся сэр Манго. «Но как вы заставите заткнуться этого мстительного куманца?» «Элементарно», — хищно усмехнулся Джуфин. «Есть много разных способов, экстравагантных и не очень. Например, я могу сделать так, что сей почтенный господин напрочь забудет этот эпизод с нападением. Можно даже сделать так, что он по-прежнему будет зол на Анчифу, но так никогда и не сможет вспомнить почему. Довольно изысканный способ сойти с ума, вам так не кажется? То же самое я могу проделать и с его командой, мне нетрудно. А можно поступить еще проще. Завтра, когда взойдет солнце, в этом прекрасном мире не останется даже воспоминания о сладкой туче и ее грозном капитане. «Но это, пожалуй, чересчур круто», — с некоторым сомнением сказал сэр Манго. «Может быть, и чересчур», — спокойно согласился Джуфин, — «но я очень сильно рассердился». «А может быть, лучше всего, если Макс привезет этого неудачливого человека в Дар-Халифу?» — внезапно спросил Лонли Локли. «Это будет красивый жест. Мы возвращаем халифу его подданного, избежавшего смертного приговора. Вполне может случиться так, что халиф сам захочет сделать нам ответный подарок, и Максу даже не придется пускать в ход свой смертный шар. Если в многочисленных книгах о нравах жителей Куманского халифата, которые мне в свое время довелось прочитать, было хоть слово правды».